Друг мой, в мире плотном человек живет во всех трех мирах – плотном, астральном и ментальном. В тонком мире он также живет в трех – полуфизическом, астральном и ментальном, с той лишь разницей, что плотное тело и физический план отсутствуют, так как не имеют проводника, чтобы с ним соприкасаться. В тонком мире он созвучит с теми элементами своих оболочек, в которые сосредоточены и отложены в них. Когда умирает человек и сбрасывается его тонкое тело, в ментале происходит то же самое, причем закон созвучия находится все время в действии. Не имеющий злобы, не имеющий пороков, не имеет того, чем созвучат они со слоями пространства, насыщенными пороками и злобой. Эти слои отличаются тем, что формы уявления человеческих страстей выражены в них необычайно остро и ярко. И соблазн сочетания с ними настолько велик, что человек охотно погружается в то, что привык совершать на земле. Влечение к этим формам много сильнее, чем в условиях земных, ибо препятствующих им сочетания обстоятельств нет. На земле многое ограждено человеческими законами, там же желания и устремления не ограничены ими. В снах иногда совершает человек то, что он давно перестал совершать наяву. Нечто подобное происходит и там, если неизжитые и незавершенные импульсы поднимают свой голос. Конечно, всякое лицемерие не имеет там значения, ибо то, что скрыто было под этой маской, выявляет себя безудержно и полностью. Тому, кто победил себя на земле и приучил свои проводники ответствовать только на явления высокого порядка, не страшны никакие притяжения низших слоев, ибо они не имеют в нем ничего, чтобы созвучало им в унисон.